Он прошел несколько аллей и, пройдя большой фонтан, увидел, что высокие окна будуара королевы освещены и открыты, чтобы наполнить очаровательную комнату свежим ароматом цветов. Генерал, не любивший до этого времени ничего, кроме своей шпаги, славы и чести, этот холодный, строгий человек, черты лица которого были грубы и суровы, смотрел на окна юной королевы, как влюбленный, ожидающий с трепетом свидания со своей возлюбленной. Нарваес подошел к высокой двери, выходившей на перекресток, чтобы через задние коридоры достигнуть флигеля, занимаемого молодой королевой. С минуту он находился в нерешительности, которой не испытывал даже тогда, когда собирался атаковать неприятеля. Генерал и не подозревал, что ему грозит опасность, что графиня Евгения Монтихо знала о его тайном намерении. Он достиг лестницы, ведущей в коридоры, и смело стал подниматься наверх. Ковры, покрывавшие ступени, заглушали шум шагов, и он дошел до верха, незамеченный стражниками, ходившими взад и вперед по верхней площадке, так что те совершенно растерялись, когда генерал вдруг предстал перед ними. Стража стала во фронт перед дверью, ведущей в покои королевы. Тут только Нарваес почувствовал, что совершает отчаянный поступок, но и эта мысль не могла удержать его от задуманного. Он прибегнул ко лжи. «По приказу королевы», — шепнул он стражнику, охранявшему дверь в комнату старой дуэни Мариты, и солдат не посмел остановить генерала. Нарваес осторожно и тихо отпер дверь и увидел перед собой слабо освещенную комнату служанки, отделенную только тяжелой шитой золотой портьерой от будуара Изабеллы. Он уже слышал приглушенный смех молодых дам, что привело его в неописуемый восторг. Счастье улыбнулось ему. Дуэньи не было в комнате, и он тихо запер за собой дверь. Старая служанка, вероятно, находилась в спальне молодой королевы, смежной с будуаром, где помогала ее камерфрау стелить роскошную постель для прелестной обитательницы этого земного рая. В комнате Мариты для Нарваеса было слишком светло. Он не хотел, чтобы входившие могли видеть его, поэтому неслышными шагами он направился по мягкому ковру к обоим бра, загасил свечи и затем подошел к портьере, разделявшей его от возлюбленной и ее придворных дам, которые снимали с королевы убор и наливали шампанское в бокал, стоявший на маленьком изящном столике, поддерживаемом золотыми амурчиками. Будуар Изабеллы сиял роскошью. Все, что могло придумать воображение, было размещено тут с величайшим вкусом. Через открытые окна в эту комнату, освещенную бледно-красноватым светом, проникал чудный аромат. Верхушки пышных деревьев достигали высоких окон, и все это вместе представляло такое великолепное зрелище, какое едва ли была в состоянии изобразить кисть художника. Кресла и диванчики с позолоченными подлокотниками, оттаманки с маленькими мраморными столиками, поддерживаемыми лукаво улыбающимися амурчиками, драгоценный персидский ковер, заглушавший шум шагов, бледный мягкий свет, распространявшийся от красноватых ламп, свежий аромат душистых цветов и только что распустившейся зелени — все это придавало комнате вид храма. Прелестная обитательница ее, роскошная прекрасная Изабелла, казалась богиней красоты. Графиня Евгения опустилась на колени перед возлежавшей на диване Изабеллой и горячо поцеловала ее маленькую ножку, обутую в изящный белый атласный башмачок, между тем, как Паула де Бельвиль снимала изумрудный венок с волос молодой королевы, спускавшихся толстыми и тяжелыми косами на прекрасную шею. Маркиза колебалась. Она боязливо и робко поглядывала временами на портьеру, за которой, как предполагала, стоял Нарваес. Поэтому она медленно снимала с Изабеллы убор и ее роскошный наряд, и Евгения внимательно посмотрела на портьеру в то время, когда подносила молодой королеве драгоценный бокал с вином и поставила золотую вазу с фруктами на маленький мраморный столик, находившийся возле дивана. Лицо ее выражало явное нетерпение и сильное волнение. «Ты так взволнована, Евгения», — проговорила Изабелла, протягивая графине свою маленькую руку, украшенную бесчисленным количеством драгоценных колец. «Если я не ошибаюсь, то ты дрожишь. Скажи мне, что тебя мучает. Мне кажется, что ты любишь герцога Альба, который, по всей вероятности, женится на твоей сестре, так как выбрал ее на кадриль. Скажи мне, что тебя беспокоит». «Ничего, Ваше Величество, ровно ничего. Но меньше всего меня мучает любовь. Я жалела бы сама себя, если бы отдала свое сердце какому-нибудь дону. Но, Евгения, разве ты не знаешь, что я люблю, и ты можешь говорить подобные слова? Извините, Ваше Величество, так вы и в самом деле любите?» — спросила графиня с недоверчивой улыбкой, между тем, как Паула радовалась тому, что разговор перешел на эту тему без ее содействия. «Так ты разве забыла то, о чем мы говорили с тобой в парке Аранхуэс? Ты не заметила, с кем я сегодня так много танцевала?» «Моя королева, вероятно, говорит о принце Дасси?» «Евгения», — с небольшой досадой произнесла Изабелла, — «ты хочешь пошутить надо мной? Я ненавижу принца, ведь он даже не говорит, как все люди, а пищит. Так, вероятно, это дон Франциско Серрано, прекраснейший кавалер при дворе», — спросила Евгения громко и с намеренно сильным ударением. «Так ты же знала, злая Евгения. Ах, я безмерно люблю Франциско Серрано. Представь себе, что я каждую ночь вижу его во сне. Как великолепно мы с ним мчались по Филиппову залу! Я мечтала продлить эту минуту до бесконечности. Я вижу, что моя королева очень любит дона Серрано. А заметили ли вы генерала Нарвайса? О, он отвратителен, извини меня, Евгения». «Вам нечего извиняться передо мной, Ваше Величество», — смеясь, произнесла графиня, — «так как я полностью разделяю ваш вкус». «Это меня радует, Евгения. Кажется, будто он никогда не в состоянии улыбаться. Лицо у него почти четырехугольное». Положение маркизы было неловким. «Знает ли моя королева», — перевела она, наконец, разговор в иное русло, — «что бедный старый Картина болен?» Графиня с горькой усмешкой посмотрела на Паулу, так как поняла ее цель, но Евгении казалось, что подслушивающий Нарвайс не слышал всего того, что ей хотелось ему высказать. Она думала о том, как и когда удобнее было бы пристыдить его за этот гнусный поступок. Евгения стала презирать Нарвайса с той минуты, как узнала, что он пренебрег ее любовью. Королева, кажется, не слышала слов маркизы. «Принц мне просто невыносим. Нарвайс ужасно неприятен. Я не знаю, почему, — продолжала она, — но при виде Нарвайса в моем воображении рисуются ужасные кровопролития. Но дон Серрано тоже ведь герой сражения, Ваше Величество, — возразила Евгения. Кажется, он гораздо храбрее генерала Нарвайса. Черты его лица так благородны, Евгения. О, он бесподобно прекрасен». В эту минуту разговор молодой королевы и ее придворных дам был прерван криком ужаса, раздавшимся где-то за пределами будуара. Изабелла, вскочив с места, быстро накинула на обнаженные плечи кружевную шаль. Евгения от испуга остановилась посреди комнаты. Маркиза, сразу угадавшая, что крик раздался из соседней комнаты Дуэни, побледнела, как полотно. «Господь да сохранит меня», произнесла королева, с удивлением осматриваясь вокруг. «Что бы это могло быть?» Крик повторился с меньшей силой, и молодым дамам стало ясно, что он раздался из соседней комнаты Дуэни, отделенной от будуара лишь портьерой. В эту минуту портьера быстро распахнулась, и на пороге показалась Долорес, дочь смотрителя замка, бледная от испуга, с выражением страха в блуждающих глазах. Она протянула руку и стала приближаться к королеве, боязливо оглядываясь на темную комнату, как будто видела там ужасное привидение. Евгения раньше всех собралась с духом, и прежде чем Изабелла успела схватить колокольчик, она смело подошла к портьере и распахнула ее. Во мраке соседней комнаты она едва различила фигуру человека. «Как?» — воскликнула графиня с притворным удивлением. «Кто смеет входить в покои ее величества?» «Но что я вижу?» «В комнате Дуэньи генерал Нарваес!» Испуганная внезапным криком и возгласом Евгении, королева опустила руку, и прекрасное лицо ее приняло выражение страшной злобы. Темные ее глаза засверкали. Изабелла была в состоянии передать в руки стражи уважаемого генерала за дерзкое нарушение тишины. Маркиза была в отчаянии. То, чего она опасалась, действительно сбылось. «Как?» — воскликнула Изабелла. «Кто смеет подслушивать нас в наших покоях? Это неслыханная дерзость. Но мы постараемся теперь наказать этот поступок таким образом, чтобы ни одному придворному кавалеру не приходила в голову подобная мысль». Евгения, стоявшая возле рассерженной королевы, с усмешкой, с ног до головы рассматривала бледного, немного растерявшегося Нарваеса, между тем, как дочь смотрителя замка, невольно выдавшая Нарваеса, стояла в стороне. Крик ужаса вырвался из ее груди, когда она, приближаясь к будуару, увидела в комнате старой Маритты в темноте очертания человеческой фигуры. «Выслушайте меня, Ваше Величество», — произнес Нарваес, почтительно поклонившись раздосадованной королеве. «Я не решался отправиться на битву, не выразив вам еще раз своей безмерной преданности». «Ох, но странно, что вы для этого выбрали потайной вход и в такое время, генерал». «Если бы почтенная Дуэни не была так стара, — продолжала Изабелла, — я стала бы подозревать ее в том, что она назначила вам у себя свидание». При этих унизительных словах Нарваес побледнел еще больше. «Или, — продолжала королева, — может быть, одна из дам?» И она вопросительно посмотрела на маркизу, бледную от волнения, и на Евгению, которая иронической улыбкой ответила на ее взгляд. «Я один виноват во всем, Ваше Величество, и поэтому покорно жду наказания за необдуманный поступок». «Прекрасно, господин генерал. Мы тут же на месте объявим вам наш приговор». Дочь смотрителя замка всколыхнула в нашей памяти историю трех офицеров Дона Карлоса, поступок которых нам не хотелось бы оставлять безнаказанным. «Поэтому мы полностью забудем ваше сегодняшнее поведение и щедро наградим вас, если вам удастся взять в плен и привести сюда тех трех храбрых предводителей карлистского войска». «Благодарю за милость, Ваше Величество. Генерал Нарваес возьмет в плен тех трех офицеров и приведет их сюда». «Вы говорите уж слишком самоуверенно», — произнесла Изабелла, насмешливо улыбаясь. «А если же вам не удастся привести их?» «Тогда вы услышите о смерти генерала Нарваеса, Ваше Величество». «Ну, это ужасно. Мы предпочитаем возвращение с теми тремя храбрецами. Желаем вам счастья». Королева любезно кивнула генералу, почтительно раскланивающемуся, и в то время как Нарваес удалялся, она обратилась к Долорес, с трепетом ожидавшей этой минуты. Бедная девушка была худа и бледна. Ее темные ввалившиеся глаза свидетельствовали о бессонных ночах, проведенных ею в слезах. Сердце Долорес страдало и сильно билось. Какая разница была между нею и графиней Евгенией, с холодной усмешкой провожавшей глазами удалявшегося Нарваеса? Убитая горем Долорес сильно страдала из-за своей безмерной любви. Евгения же старалась заглушить свои чувства насмешкой, искала славы и роскоши. Долорес робко подошла к королеве. «Ты, вероятно, пришла просить за своего отца», — начала Изабелла, обращаясь к дочери смотрителя замка. «Я очень жалею его, но не в состоянии освободить от военного суда. «Мой отец невиновен, Ваше Величество», — твердо произнесла Долорес. «Я пришла сюда в это время, потому что не нахожу себе нигде покоя. Я одна виновата в бегстве Олимпио». «Как ты?» — спросила Изабелла. «У тебя доброе, благородное сердце, Долорес. Ты хочешь освободить своего отца, и поэтому берешь всю вину на себя». «Вы обо мне лучшего мнения, Ваше Величество. Я этого недостойна. Отец мой совершенно невиновен. Я способствовала бегству приговоренного». «Не думаю, бедная Долорес, что суд примет во внимание твои слова. Но он должен выслушать меня, Ваше Величество, если в нем царят правда и милость. Он должен наказать меня одну, так как я дала маркизу де Монталону ключи от тюремных камер». «Как, Долорес, ты была в состоянии подвергнуть неприятностям своего отца? О, я не могу поверить этому. Полно, Долорес, ты прибегаешь ко лжи, чтобы оправдать старого Картино», — сказала королева мягче, между тем, как Евгения вертела в руках розу, вынутую ею из букета, украшавшего ее на балу. «Будьте милостивы, Ваше Величество, выслушайте меня», — произнесла Долорес, опускаясь на колени перед королевой. «Клянусь именем всех святых, что я без ведома отца отдала ключи, с помощью которых освободили Олимпио из подземной темницы». После этих слов Изабелле негоже было больше сомневаться в их правдивости. Она гневно и с удивлением посмотрела на стоявшую перед ней на коленях девушку. «Почему же ты это сделала? Что побудило тебя к измене? Я не могу понять. Этим поступком ты подвергла себя и отца немалым испытаниям. Ну, говори же, что именно побудило тебя освободить заключенного?» «Я люблю его, Ваше Величество», — едва слышно прошептала Долорес. «И ради любви к нему ты изменила своей королеве и своему отцу», — проговорила Изабелла. «В таком случае на тебя одну падает вся вина». «Как, — перебила графиня, — ради любви ты решилась на такой поступок, безумная?» «Не называйте меня изменницей, простите меня», — умоляла Долорес со слезами на глазах. «Я много выстрадала. Олимпио, приговоренный к смерти, давно уже занимал первое место в моем сердце. Наша любовь была чиста. Но тут он вступил в армию Дона Карлоса. Я долго не видела его, но мы по-прежнему были связаны тесными узами и оставались друг другу верны. И вот я увидела его после долгой разлуки в цепях. О, будьте милосердны, посудите сами, могла ли я не оказать помощь в освобождении из заточения горячо любимого мною человека?» Евгения насмешливо улыбнулась, и в то время как королева села за письменный стол, чтобы написать несколько слов в защиту Долорес, графиня обратилась к стоявшей на коленях девушке. «Безумная», — сказала она саркастически. «Неужели ты до того свято веришь в преданность этого человека, что решилась обречь на беды себя и своего отца?» «Да, графиня, я свято верю в него». «Так смотри же и кайся в том, что ты сделала. Розу эту мне прислал твой дон Олимпио в ту самую ночь, когда покидал Мадрид», — продолжала Евгения, вполне довольная своим торжеством, и презрительно кинула розу бедной девушке. «Олимпио», — повторила Долорес дрожащим голосом, и глаза ее засверкали неестественным блеском. «Не послышалось ли мне, графиня? Олимпио? Да, он прислал мне розу. Ты, я думаю, сама понимаешь теперь, как необдуманно, почти безумно ты поступила, причинив столько горя своему отцу». «Что со мной?» — прошептала девушка, проводя дрожащей рукой по лбу и глазам. «Мои мысли путаются. Олимпио. «Возьми это письмо, Долорес», — произнесла королева, подавая исписанный лист бумаги дочери смотрителя замка, смотревшей вдаль блуждающими глазами. «Марита, отведи бедняжку к ее отцу». Старая дуэнья, только что вошедшая в будуар, взяла из рук королевы бумагу и затем обратилась к Долорес, онемевшей от удара, постигшего ее так внезапно. «Пойдем, бедняжка», — сказала Марита мягко и нежно, — «опирайся на меня. Тебя от души жаль». «О, святая Матерь Божья!» — прошептала едва слышно девушка, с трудом дойдя в сопровождении старой Мариты до квартиры отца. Она в изнеможении упала возле постели старого Картина и долго и горячо молилась. Отец вполне сочувствовал горю своей дочери и не делал ей горьких упреков. На другой день он почувствовал себя лучше и был в состоянии явиться в суд, но только он в сопровождении дочери намеревался отправиться туда, как посланный принес ему приговор. Были найдены смягчающие вину обстоятельства, так как суд принял во внимание то, что в этом деле были замешаны гвардейские офицеры. Его лишали теперешней должности. При чтении этого известия старый смотритель замка опустился на стул в полном изнеможении. Долорес подошла к нему и нежно поцеловала его руку и морщинистые щеки, орошенные слезами. «Будь мужественным, отец. Вечером мы уйдем с тобой отсюда. Матерь Божья не оставит нас. Даже если мы лишимся всего на свете, в нас останется вера в Бога, и мы не погибнем». «Ты права, Долорес», — произнес Мануил Картина, выпрямившись. «Ты права, дочь моя. Будем же надеяться на милосердие Божье». Он не сказал ей ни одного грубого слова, не делал никаких упреков, но Долорес с сильной болью в сердце видела, как тяжело ему было расставаться со старой квартирой в замке, в которой он провел несколько десятков лет, и как он был слаб после стольких бессонных ночей, проведенных им в невыразимом отчаянии. Долорес надо было собраться с последними силами, чтобы перенести все испытания, навалившиеся на нее. Но последний удар, нанесенный ей Евгенией, окончательно добил ее. Долорес содрогалась при мысли о словах графини. Ради Олимпио она принесла в жертву себя и отца, и он же, Олимпио, в то же время изменил ей. Этого не в состоянии было спокойно вынести уже и без того изболевшееся сердце девушки. Долорес не хотела верить в правдивость слов графини. Она то опасалась чего-то и лихорадочно дрожала, то опять светлые надежды озаряли ее. Во всяком случае, она решилась повидаться с Олимпио и у него у самого узнать то, что так несказанно мучило ее. Когда вечером старый смотритель замка, окончив в последний раз свои занятия, сидел грустный и задумчивый, к нему подошла неслышными шагами Долорес. Он и без слов понял то, что она хотела сказать. С несчастным видом он протянул ей руку. Долорес вывела своего отца из комнаты и вместе с ним оставила замок. Когда при выходе старый смотритель еще раз обернулся, чтобы навсегда проститься с любимым жилищем, Долорес увидела навернувшиеся на глаза слезы, ее сердце готово было разорваться от боли, и она судорожно показала рукой на окно, в котором показалась фигура прекрасной графини. «Горе тебе!» — едва слышно прошептала несчастная девушка. «Ты лишила меня последнего, единственного счастья. Ты, знатная и богатая, достигнешь той славы, которой добиваешься, но никогда не быть тебе счастливой. Горе тебе! Я бедная и бездомная, и тебе придется со временем бродить, подобно мне, без отдыха и покоя, покинутой твоими друзьями». Но слова эти, в которых несчастная излила всю свою накипевшую боль, не долетели до ярко освещенных высоких окон. Там, наверху, все предавались наслаждениям и безмерному веселью, и прекрасная графиня не подозревала, что слова несчастной, изгнанной Долорес оправдаются. Долорес, взяв за руку своего старого слабого отца, скрылась с ним в тишине царившей ночи. Все было тихо в маленькой квартире смотрителя замка, и розы, посаженные Долорес, грустно поникли. Глава 13. Аббатство в горах. «Отворите нам скорее, почтенный старец, нам нужно войти», — громко приказал офицер, закутанный в плащ, и со всей силой постучался в ворота старого уединенного монастыря Санта-Крус. Возле офицера стоял Дон, одетый в военную шинель, с бледным лицом и с белой повязкой на голове, между тем, как на заднем плане, возле низких уродливых пиней, испанских сосен, столпились 6 солдат королевского войска. «Кто вы? И зачем стучитесь в такую пору?» — спросил густой голос за старой высокой монастырской стеной. «Мы из королевской армии, брат-привратник, но не расспрашивай, а отворяй. Мы привели с собой раненого». «Святой Бенедикт, что за времена-то настали? Погодите немного, господа, я сперва должен спросить благочестивого патера Целестино». «Черт возьми, ты глупец, старик! Разве благочестивого Томаса, графа Матторо, нет в аббатстве?» «Благочестивый брат спит, и беспокоить его нельзя», — возразил привратник. «Так вы смело можете разбудить его и доложить, что генерал Нарваес, тяжело раненый в лоб, немедленно желает видеть его». «Я иду, милостивые государи», — поспешно проговорил монах, и вскоре шум торопливых шагов его замер на монастырском дворе. «Нам нужно еще сегодня ночью захватить их», — тихо сказал Нарваес своему адъютанту, рассерженному медлительностью привратника. «Удобней случая нам ожидать не следует. Я родственник графа Матторо со стороны матери, поэтому он не откажет нам в содействии. А те 3 офицера с удовольствием отдохнут тут несколько часов, так как мы хоть и порядочно утомили их, но и сами утомились». «Маркиз ранен». «Клянусь честью, они отчаянные храбрецы», — произнес Нарваес. «Я был уже почти уверен, что они в моих руках». «Сколько человек осталось при нас?» 6, господин генерал». «Так стало быть, в сражении убито 10 человек». «Дон Олимпио Агуаде поистине Геркулес». «Маркиз де Монталон, с которым вы сражались, господин генерал, не уступает ему в силе. А 3-й увертлив, как кошка. Кажется, как будто он прирос к лошади. Я никак не мог попасть в него». «Мы тут, в монастыре, завладеем ими», — сказал Нарваес. «Они должны попасть к нам в руки, или в Мадрид привезут мой труп. Я клялся в этом королеве». В то время как оба офицера ожидают у монастырских ворот возвращения привратника, мы можем воспользоваться минутой, чтобы осмотреть местность. Аббатство и монастырь Санта-Крус находились в Гвадарамских горах, а именно там, где горная цепь между Дуэра и Ксалоном тянется на север. У подножия этих непроходимых и покрытых вечным снегом гор простирается густой лес. Чем выше поднимаешься, тем беднее становится растительность, а вокруг монастыря не видно ничего, кроме уродливых пальм и пиней, а также голых и пустынных гор. В этой-то неприветливой части гор и находился старинный монастырь, у ворот которого мы оставили Нарваеса, его адъютанта и 6 солдат, которые с трудом взобрались по крутым утесам, таща за собой лошадей. Нарваес и его адъютант в борьбе с 3 предводителями карлистов лишились своих коней. Несколько пиней окружали монастырь Санта-Крус, в котором жили монахи-бенедиктинцы. За стеной находилось, кроме монастыря с большой церковью, еще аббатство, при котором жил благочестивый граф Матор, человек богатый и старинного знатного рода. На содействие этого-то графа Нарваес и рассчитывал в своем нынешнем затруднительном положении. Наконец, за старой стеной послышались торопливые шаги, приближавшиеся к воротам. «Ну, доложили ли вы о позднем госте благочестивому графу?» — спросил адъютант. «Аббат Томас просит его к себе», — ответил привратник и с шумом повернул ключ в маленькой железной двери. «Вы будете вознаграждены за труд и причиненное вам беспокойство, мой друг», — сказал Нарваес, когда дверь отворилась, и монах почтительно поклонился ему. «Впустите в монастырь тех шестерых моих солдат и накормите их и лошадей». «Святой Бенедикт! Шесть солдат с лошадьми? У нас тут нет конюшни, милостивый государь», — возразил брат-привратник. «Но вы должны принять их и укрыть так, чтобы они были не видны во дворе, в том случае, если приедут другие гости», — повелительно произнес Нарваес. «Это должно быть так, монах. Вот, возьмите». И он подал привратнику полный кошелек. «Я всеми силами постараюсь уладить это дело, милостивый государь», — уверял монах, обрадованный щедрым подарком. «Помещения на заднем дворе у нас довольно вместительные». И он кивнул солдатам, чтобы вводили во двор своих лошадей. Нарваес остановился недалеко от ворот. «При первом выстреле спешите ко мне», — сказал он тихо, обращаясь к солдатам. «И будьте наготове постоянно, в случае, если я пришлю за вами моего адъютанта». Привратник снова запер дверь и хотел показать генералу дорогу мимо монастыря в аббатство, но Нарваес пожелал видеть, где он поместит солдат и лошадей. Старик-привратник повел их мимо монастыря, на одной стороне которого находилась церковь, а на другой — аббатство. Между этими двумя строениями были расположены несколько деревянных построек, служивших для склада разных припасов. Привратник отпер одну из них, достаточно большую для размещения в ней лошадей. Солдаты изъявили желание остаться при них, чтобы каждую минуту быть готовыми для выполнения приказа генерала. Услужливый монах, ощупавший тайком содержание полученного кошелька, вынес им из монастырского погреба несколько кружек пива, за что и получил благодарность от генерала, который прежде всего заботился о своих солдатах. Тут, в деревянной постройке, за стенами высокого монастыря, никто не мог подозревать о присутствии шести солдат с лошадьми. Нарваес приказал брату-привратнику не говорить о нем, если трое всадников постучатся в ворота, а впустить их, как прикажет аббат, в монастырь и отвести им отдельную келью. Оставшись полностью довольным сделанными распоряжениями, Нарваес попросил монаха показать им дорогу к благочестивому патеру Томасу, аббату Санта-Крус. Проходя мимо громадного здания с толстыми крепкими стенами, Нарваес сознавал, что не могло существовать более удобного места, где бы можно было легче овладеть тремя предводителями карлистов. Когда Нарваес и его адъютант в сопровождении монаха подходили к старому серому зданию с несколькими широкими ступенями перед невысоким порталом, в дверях показалась высокая фигура, одетая в длинный черный плащ. «Благочестивый отец вышел сам, чтобы принять благородного господина», — произнес брат-привратник, остановившись у порога и почтительно кланяясь со скрещенными на груди руками. «Этот почтенный господин сам аббат?» — тихо спросил его Нарваес, так как не знал в лицо своего родственника. «Да, милостивый государь, это благочестивый патер Томас, аббат Санта-Крус». «Извините, благочестивый отец», — произнес Нарваес, быстро взойдя по лестнице и протягивая руку стоявшему в дверях высокому господину, одетому в черное. «Извините, что я осмелился побеспокоить вас в такую пору и, пользуясь нашим близким родством, решился просить у вас ночлега». «Приветствуем вас, господин генерал», — густым звучным голосом произнес аббат. «Я давно уже желал видеть храброго героя нашей юной королевы, с которым связан родственными узами». «Мой адъютант», — сказал Нарваес, так как благочестивый отец с удивлением рассматривал сопровождавшего его. Граф Маттор почтительно поклонился адъютанту и затем снова обратился к своему двоюродному брату. «Что я вижу, дорогой мой генерал?» — воскликнул он и ввел Нарвайеса в портал, где стоял лакей с драгоценным зажженным канделябром. «У вас на лбу белая повязка. Пресвятая Дева, у вас сочится кровь!» «Это небольшая рана, благочестивый отец. Но о таких легких ссадинах не стоит и говорить. Если вы угостите меня стаканом вашего монастырского вина, я совершенно забуду о ней». «О, так вы поистине храбрец, и слух, что вы считаетесь первым генералом нашей молодой королевы, вовсе не преувеличен», — проговорил аббат и повел Нарвайеса и его адъютанта по широкой лестнице, устланной драгоценными коврами, наверх в приемные залы аббатства. «Я знаю, мой благочестивый брат, что вы верный приверженец королевы». «Да, это правда. И потому-то мне чрезвычайно приятно принять вас не только как моего дорогого родственника, но и как предводителя христиносов», — проговорил аббат, вводя генерала и адъютанта в свои покои, где попросил их расположиться в удобных креслах и отдал несколько приказаний слугам. Через некоторое время на старинном резном столе появилось вино в серебряных графинах, между тем как усердные слуги вносили холодное жаркое, фрукты и свежее печенье. Оба гостя с жадностью ели и дружно чокались с благочестивым отцом за здоровье королевы и за процветание победоносной ее армии. «Слава этой ночи и моей ране, которая меня привела в ваш монастырь», — сказал Нарвайес, «потому что я вижу в вас благородного и гостеприимного человека. Не будь этого случая, я бы не имел счастья познакомиться с моим храбрым двоюродным братом», — ответил аббат и приказал наполнить порожние кружки лучшим вином, какое только было в богатом монастырском погребе. Когда прислуживающие братья выполнили его приказ и удалились из кельи, аббат собственноручно закрыл дверь на замок и заверил своего двоюродного брата, что теперь тот смело может доверить ему свою тайну. «Да, это тайна, и к тому же важная, так как она касается личной безопасности королевы», — начал Нарвайс. «Если я могу чем-нибудь послужить вам, брат, то рассчитывайте на меня», — ответил аббат, кланяясь. «Вы знаете, что войско Дона Карлоса дошло до самого Мадрида, и жизнь королевы находилась в опасности». «Говорят даже», — прошептал аббат, — «что трое из особенно смелых офицеров неприятельского войска намеревались похитить королеву». «Совершенно верно. Мне удалось расстроить их план. Теперь дело в тех трех офицерах Дона Карлоса, которым я обязан этой раной». «Стало быть, вы взялись преследовать их?» «Верно угадали, благочестивый брат. Я дал слово королеве доставить в Мадрид трех карлистских офицеров пленными, или...» «Я предчувствую, что вы дали обещание, которое я должен назвать грешным», — прервал аббат. «Вы говорите правильно, но у нас, воинов, другие взгляды. Мой труп или трех карлистских офицеров — вот мое обещание, и я хочу сдержать его», — продолжал Нарвайс. «С 16 всадниками и моим храбрым адъютантом я пустился в погоню за ними». «Про этих смельчаков рассказывают чудеса», — сказал аббат. «Они то здесь, то в другом месте за 20 миль. В народе существует даже поверье, что они в союзе со злым духом». «Вы в эту же ночь познакомитесь с ними, благочестивый брат», — сказал Нарвайс, улыбаясь. «Как? Что вы говорите? Три предводителя карлистов, и я их заманю в ваш монастырь, чтобы захватить здесь». «Пресвятая Дева!» — вскрикнул аббат, вскочив с места. «Погасим же здесь свечи, так как они, приближаясь сюда, могут увидеть эти окна». «Не тревожьтесь и садитесь, благочестивый брат. Сейчас они еще далеко отсюда». «Вы их не знаете, если говорите так спокойно. Для этих предводителей карлистов не существует расстояний». «Положитесь на мое слово и садитесь. Вы должны сначала узнать все. Мы преследовали их и, наконец, напали на их след в Гуалении у подножья гор. Говорят, что они знают все окольные пути и горные проходы. Но это было известно и нам, но нас не остановило. Мы разделились на три группы и стали обыскивать все горы и леса. Вчера мы встретились с ними в Гуалении, и Дон Замора, мой друг и адъютант, напал на их след. Немедленно минуты мы вскочили на лошадей и пустились в погоню за ними. Это была такая скачка, какой я не желаю испытать во второй раз. «И это что-нибудь да значит», — подтвердил аббат, между тем, как Дон Замора улыбнулся в знак согласия. «Мы скакали весь вечер, догоняя преследуемых, мимо пропастей, по таким узким тропинкам, что лошади едва могли идти по ним через расщелины, где один неправильный скачок мог погубить любого. И когда, наконец, стемнело, мы увидели их на опушке леса. С быстротой молнии мы подскочили к ним, чтобы схватить, но те, как дьяволы, вскочили на лошадей, и прежде чем мы успели выстрелить, трое из моих солдат уже лежали на земле». «Ужасно! О, это несчастная война! Мы начали стрелять, хотя безостановочно гнались за ними. В одно мгновение те трое остановились, поставили своих лошадей так, чтобы они образовали треугольник, и начали с такой силой махать саблями, что к ним невозможно было подойти. Мы должны были попробовать разделить их, так как я увидел, что потеряю всех своих людей, если буду дальше продолжать сражаться против их треугольника. Через несколько минут из моих 16 всадников осталось только 10. Я бросился на карлистов, и мне действительно удалось разделить их, но в следующее же мгновение я, лишившись чувств, упал с лошади, пораженный в лоб ударом сабли. «Вы безрассудно смелый, пощадите свою жизнь», — увещевал аббат. «Я прежде всего хотел сдержать слово», — продолжал Нарваес. «Один из карлистов, маркиз де Монталон, француз по происхождению, получил такую же рану, как и я. Но когда я упал и Замора подскочил ко мне, чтобы помочь, мои остальные солдаты пали духом, и три предводителя карлистов ускакали». «Значит, слухи о них не преувеличены?» «Они необычайно смелые и доблестные», — подтвердил адъютант. «Тем более мы обязаны завладеть ими. Когда я пришел в себя, так как рана незначительна, и только сильный удар ошеломил меня, к нам приблизился монах». «Монах? Не бенедиктинец ли?» «Нет, благочестивый брат. Он был не из вашего монастыря, но странный монах, который уже раз предостерег меня и которого я тотчас узнал. Под рясой этого монаха скрывается девушка, которая смертельно ненавидит одного из предводителей карлистов». «Девушка, это странно», — повторил аббат. «Этот монах принес нам холодной воды, освежившей нас немного, и сообщил, что три офицера дона Карлоса также остановились на некотором расстоянии от нас, чтобы перевязать рану маркиза. О новом нападении с моими истощенными людьми нельзя было думать. Тогда монах сказал мне, что тут поблизости, в полумиле, в горах, находится аббатство, и вызвался заманить трех офицеров в монастырь Санта-Крус, где я и хочу напасть на них. Я вспомнил, что благочестивый аббат Санта-Крус — мой двоюродный брат, и поэтому немедленно же принял предложение монаха. Клянусь именем Пресвятой Девы, план этот очень рискованный, дорогой брат. Нисколько. Послушайте, мы намереваемся устроить все. Ведь вы приверженец королевы. Это я повторяю с гордостью. Хорошо. Вы со своими монахами не будете подвержены никакой опасности. «Карлисты подожгут монастырь со всех сторон, если победа будет на их стороне», — сказал аббат. «Этого они не сделают, благочестивый брат, не бойтесь. Ручаюсь за это. Мои 6 солдат уже спрятаны в монастыре. Вы укроете нас здесь, в аббатстве. Все свечи будут потушены, поэтому никто не догадается, что здесь засада. Три офицера Дона Карлоса в сопровождении монаха подойдут к монастырю и попросят убежища. «Я в ужасной тревоге. Дальше?» — попросил аббат. Привратник впустит их в монастырь и крепко затворит за ними дверь. Затем он заманит их в уединенную келью и известит нас об этом. Тогда мы, хорошо вооруженные, ворвемся в келью и нападем на них, ничего не подозревающих о нашем заговоре. Не сомневайтесь в успехе и будьте уверены, что вы не напрасно будете рассчитывать на благодарность королевы за услугу, которую вы окажете нам. «Я с тяжелым чувством покоряюсь вашим распоряжениям, дорогой мой друг», — ответил озабоченный аббат и принялся сам тушить свечи в канделябрах, что вызвало на лице генерала ироничное выражение. Нарвайс отвел своего адъютанта в сторону и отдал ему еще несколько приказаний, после чего тот вышел из комнаты. «Вернитесь в вашу спальню», — проговорил Нарвайс, обращаясь к аббату. «Будьте совершенно покойны и предоставьте все мне». «Да охранят все святые вас и меня. Сегодня будет ночь, подобной которой не переживал еще монастырь. Здесь, где царили только мир и вера, завтра утром вы уже больше нас не увидите здесь, так как мы с рассветом вернемся с пленными в Мадрид», — закончил Нарвайс разговор со встревоженным аббатом. Глава 14. Немой монах. Битва, происходившая в диких Гвадарамских горах, была ужасной. Войска Дона Карлоса после победы, одержанной Конхом над Кабрера, перебрались через Дуэра, чтобы снова собраться с духом и стать твердой ногой в равнинах этой реки. Три предводителя, вернувшиеся из Мадрида, должны были поэтому ехать окольными путями и имели многочисленные маленькие стычки с рассеянными кругом солдатами королевских войск, прежде чем достигли гор, в ущельях которых считали себя в безопасности от нападений. Олимпио были хорошо известны все тропинки, ведшие к равнине, и он узнал от пастухов, стада которых паслись в долинах гор, что карлисты расположились на берегах реки Дуэра. Гвадарамские горы представляют весьма романтическую картину. Между тем, как у подножья они окружены роскошными каштановыми лесами, над которыми в долинах виднеются верхушки огромных гордых пальм, на высоте они несколько сот футов, дикие и пустынные. Каштановые деревья сменяются здесь пиниями и ивами, в расщелинах растет высокая трава, папоротники, маленькие пальмы и уродливые сосны, в ветвях которых гнездятся орлы и другие хищные птицы. Глубокая торжественная тишина господствует в этих обширных скалистых горах, где на протяжении целого дня не увидишь ни одной человеческой души. Деревни и города находятся далеко отсюда, у подножья этих громадных гор, простирающихся вдоль всей Испании. Только в низменных частях изредка наткнешься на пасущиеся стада и бедные лачушки пастухов. Но чем выше поднимаешься, тем пустыннее и мрачнее становится местность. Следы человеческого жилья исчезают полностью, редко встречаются дороги, ведущие через долины, скалы становятся все выше и темнее, между тем, как на их вершинах блестит снег. Тропинки попадаются все реже и часто даже еще опаснее, чем в Швейцарии, так как они прерываются расщелинами. И только на мулах, приспособленных для подобной местности, можно пробраться по этим дорогам. Лишь хорошо знавший горные дороги осмеливался идти по страшным теснинам, окруженным вокруг пропастями. Но Олимпио был отличный проводник и взялся выбирать такие тропки, по которым можно было проехать на лошадях. В первый день это опасное путешествие закончилось благополучно. Предводители карлистов были в самом веселом расположении духа и надеялись через несколько дней присоединиться к Дону Карлосу. В котловине, обросшей мохом, где маленький лесок, они остановились под вечер, чтобы закусить, отдохнуть и потом, если настанет светлая ночь, продолжать путешествие. Здесь настиг их Нарвайс, со своими 16 всадниками, и тогда разгорелась та кровавая схватка, о которой он рассказывал аббату Санта-Крус. 10 солдат его были убиты. Они не знали о храбрости 3 предводителей карлистов и поплатились жизнью. Сам Нарваес был ранен, а его падение с лошади лишило мужества остальных 6 солдат, и таким образом герои Дона Карлоса без потери закончили сражение, так как легкая рана, полученная маркизом в левую руку, была незначительной. Христиносы отнесли Нарваеса в лесок и оставили карлистов в покое. А те, одержав блестящую победу над противником, превосходившим их в численности, решились найти для отдыха ночлег в чаще леса. Теперь только оказалось, что раненый маркиз де Монтолон был очень слаб вследствие значительной потери крови, и между тем, как Олимпио оставался при нем и перевязывал ему рану, Филиппо пошел искать ручей, чтобы принести маркизу свежей воды. Они находились на расстоянии полумили от монастыря Санта-Крус, о существовании которого и не подозревал Олимпио Агуада. Иначе бы он без сомнения предложил отправиться туда и попросить ночлега. Маркиз де Монтолон лежал на траве под деревьями, Олимпио стоял возле него на коленях и по всем правилам искусства врача перевязывал ему рану, которая была глубже, чем они предполагали. «Я думаю, ты сам промолчал бы о ране, если бы я не заметил крови, Клод», — сказал Олимпио. «Ведь пуля вошла в мякоть на полдюйма, и если бы у тебя не была такая полная рука, то она бы повредила тебе кость. Филиппо больше пострадал бы в таком случае». «Значит, тем лучше, что пуля попала в меня», — ответил, улыбаясь, маркиз. «Но ты напрасно беспокоишься, Олимпио. Подобные раны легко заживают. Я счастлив, что могу оказать тебе маленькую услугу, делая эту перевязку. Ты это делаешь, знаешь, мастерски. Клянусь всеми святыми, в тебе, широкоплечем исполине, мудрено предположить такую ловкую, нежную руку», — сказал маркиз. «Ты ухаживаешь за раной так осторожно и искусно, как будто бы ты специально этому обучался». «Нужно все знать, мой старый друг. Нужда — превосходная учительница». «Черт возьми, ты не доехал бы до...» «Так приятно освежает рану». «Листья альбуса. Они облегчают боль». «Благодарю, Олимпио. Это действует превосходно». «Нарваес — наш злейший враг. Я думаю, он не оставит нас в покое», — сказал Клод де Монтолон. «А черт его побери! Он снова почувствует мою саблю, если пойдет против нас. При следующей же встрече я примусь за него, и тогда расплачусь с ним за сегодняшний вечер». «Он хорошо владеет саблей». «Видел, Клод. Но против пули сабля его не защитит. Если бы на нем не было кольчуги, в чем я даже не сомневаюсь». «Как? Ты думаешь?» «Я думаю, что у него есть кольчуга. Иначе твоя сабля пронзила бы его сегодня насквозь». «Ты прав, Олимпио. Я видел, как ловко ты ударил его саблей и, не попав в цель, размахнулся во второй раз и тогда только поразил его в лоб, ведь на голове у него не было этой проклятой штуки». «Ведь и мы можем носить кольчуги, Олимпио. Этого не запрещает воинский устав». «Черт возьми, мне было бы совестно. Я не хочу ничем вооружать свою грудь», — воскликнул храбрый Олимпио и лег возле маркиза с заряженным ружьем в руке, чтобы насладиться несколькими часами отдыха. Филиппо в это время пробирался сквозь чащу леса к указанному месту, чтобы принести воды для маркиза. Ему, наконец, удалось найти проход между скалами, и он приблизился к ручейку. Филиппо быстро наполнил свою ладанку свежей холодной водой, сам напился и только собрался вернуться назад, как вдруг увидел вдали человеческую фигуру, быстро исчезнувшую затем в лесу. «Пердио!» — пробормотал Филиппо. «Что это за явление в этом безлюдном месте?» Он поспешил за фигурой и увидел ее недалеко от себя между кустами. Карлист прибавил шагу и крикнул незнакомцу, чтобы тот остановился, если ему дорога жизнь. Слова эти, казалось, произвели желаемое действие. Филиппо подошел ближе и увидел, что остановившийся человек был монах, плотно закутанный в рясу. «Ого!» — крикнул он. «Куда идете вы, благочестивый брат?» Монах показал рукой, что он не может говорить, что он немой. «Это достойно сожаления», — сказал Филиппо, и пошел рядом с благочестивым братом, который произвел на него какое-то неприятное впечатление, так как тот не глядел на него и еще ниже спустил капюшон своей рясы на лоб. «Но слышите ли вы?» — спросил Филиппо. Монах утвердительно кивнул головой. «Куда вы идете в такое позднее время по такому густому лесу?» — снова спросил итальянец, не спуская с монаха своего недоверчивого взгляда. Монах остановился и начертил на земле дом, окруженный забором. «В монастырь? Разве тут есть поблизости монастырь?» Монах снова кивнул головой и показал на вершину горы. «Там, наверху? Вот как, благочестивый брат, я и не знал этого. Но зачем же вы вышли в такую пору?» Монах начертил на земле ружье. «А, вы слышали выстрелы и идете теперь за своими братьями, чтобы схоронить убитых?» Монах утвердительно кивнул головой. «Ну, — продолжал Филиппо, — предоставьте это христиносам. А сколько монахов в вашем монастыре?» «Ага, аббат. А еще?» Немой снова показал на пальцах. «И 40 монахов, — понял Филиппо, приближаясь со своим странным спутником к месту, где лежали его друзья. «Вот немой монах! — крикнул он, обращаясь к ним. — Который знаками дал мне понять, что тут на вершине горы находится монастырь с аббатством». «Монастырь», — повторил Олимпио. «Да-да, помню, на расстоянии в полумиле отсюда, на самом горном хребте. Скажите, благочестивый брат, это не аббатство ли Санта-Крус?» Монах утвердительно кивнул головой, скрестив руки на груди. Филиппо нагнулся к маркизу и подал ему ладанку с водой, которую тот осушил залпом. «Благодарю», — проговорил Клод, — «вода освежила меня». «Где ты встретился с монахом?» «На обратном пути от ручья». «Он не мой, по крайней мере, так показывает», — ответил Филиппо. «Я не доверяю этим благочестивым братьям», — сказал шепотом Клод де Монталон. «Этот еще юноша и слабого, нежного телосложения, как видно по его рукам», — возразил итальянец также шепотом. «Мне кажется, подозревать нечего».